Глава 31. Мы зашли в дом, и я осмотрелась. Довольно просторно, а главное, здесь тепло и пахнет приятно, домашним уютом и свежей едой. «Когда ты приехал сюда?» — спросила я Линоя, который тут же направился к очагу, в котором горел огонь. «Вчера вечером». Он уселся на деревянный стул и протянул ноги к теплу. Сколько я знала Линоя, он всегда был мерзляком и постоянно простужался, поэтому в холодное время года старался не вылезать из больницы или дома. Проводил там большую часть времени. Сутки напролет отдавал себя любимой работе, не замечая никого вокруг. Он был невероятным трудягой, сосредоточенным исключительно на работе. «Значит, ты знал, что я приеду?» Я села рядом, вытянула затекшие ноги к огню и поежилась от пробирающего до костей тепла. «Прррр! Конечно, знал. Меня Эль-Мамун попросил сопроводить тебя до Ривейла». «А дальше что?» Я стянула с себя плащ и осмотрелась. Деревянное помещение, где по углам стояли столы и лавки, пустующие в это время суток, представляло собой довольно-таки унылое зрелище. Еще не совсем рассвело, но хозяин уже возился на кухне, готовя завтрак для постояльцев, прогревая помещение, постоянно подкидывая дров в очаг. Я чувствовала запах готовящейся еды и машинально тянулась на аромат только поставленного теста для хлеба и жареных яиц. «В каком смысле что?» Он поднялся и подошел к большому столу, стоящему в углу, куда хозяин только что поставил две большие глиняные кружки. Линой взял обе и вернулся ко мне. Протянул одну мне и улыбнулся. «Пей, вкусно!» «Что это?» «Горячий напиток из ягод и трав, сделанный по местному рецепту. Очень полезное и согревающее средство, особенно в это время года». «Спасибо, Линой. Ты очень добр ко мне». Я погладила его руку, и щеки жениха запылали в тусклом свете огня. «Я обещал Эль-Мамуну заботиться о тебе». Он отставил кружку и громко чихнул. «О нет, только не это». «Что с тобой?» Настороженно посмотрела я на Линоя. «Не знаю, но если заболею, это будет кошмар», застонал он. «Лежать 2 недели непонятно где, не зная, к кому обратиться, и думая о том, что можешь умереть в любую секунду, это не та судьба, о которой я мечтал». «Ты не умрешь», — серьезно ответила я, чтобы успокоить жениха. «Тем более Ривейл — это не деревушка какая-нибудь, где нет лекарей. Это большой город, там должна быть больница, и, думается мне, не одна». «Спасибо, София, мне стало полегче», — ответил Линой. И я тяжело вздохнула. Мой жених всегда был ипохондриком, но мы никогда не бывали в ситуациях, подобных этой. Надеюсь, он и правда не заболеет. Но если мне надо будет за ним ухаживать, я сделаю все, чтобы он поправился. «Я рада», — спокойно ответила и сжала его руку. «Пей напиток. Я позабочусь о тебе». «Я люблю тебя, моя маленькая крошка». Линой прижал меня к себе, и я почувствовала к нему невероятную нежность. «Линой, почему ты не писал мне столько времени?» Я посмотрела в его серые глаза и убрала светлые волосы со лба. «В последние дни было столько работы, да я и не знал, где ты находишься». «Как это? Я же писала тебе. Да и Эль-Мамун наверняка знал, где я». Хмыкнула я, подумав о том, что, наверное, врач не подозревал, где я нахожусь. Последний раз мы виделись в тюрьме, и он обещал заглянуть ко мне утром, но той же ночью я сбежала, не оставив ему послания. Что же он стал делать, когда на следующий день пришел ко мне? Еще раз хмыкнув, я решила расспросить его об этом письменно, как только доберусь до Ривейла. «Не знаю. Я не получал от тебя писем. Мне никто не говорил, где ты. К тому же появляться в академии, когда там сплошные полисмены, было очень опасно. У меня же практика и пациенты. София, ты же все понимаешь. Зачем устраиваешь мне допрос?» «Я не устраиваю. Просто хотела узнать, скучал ты по мне или нет». «Естественно», — коротко ответил он и громко зевнул. «Пойду я, наверное, спать. Через несколько часов нам выезжать, поэтому советую тебе тоже выспаться. Следующая наша остановка будет уже в Ривейле, а это почти день пути. Доброй ночи, моя крошка». Линой подошел ко мне и поцеловал в лоб, как свою сестру или мать, или тетю. Но он ведь и раньше меня так целовал. И тогда мне казалось это вполне нормальным и свойственным для наших отношений. Что же изменилось? Неужели я? «Доброй ночи, Линой», — сказала я удаляющемуся мужчине, который был моим женихом, а, быть может, просто неплохим знакомым. Я к нему ничего не чувствовала, кроме теплой нежности и благодарности. Но разве этого достаточно для жениха и невесты? Внезапно в голову ворвались недавние воспоминания, где был Ильгизар. Он целовал меня горячими губами, а я таяла в его объятиях и слушала пульсацию метки, которая готова была взорваться, только чтобы истинный ее заметил. Ох, как же это было сладко! Дотронувшись до губ, я подумала, что на них до сих пор остался вкус лорда Нордена. Терпкий, немного сладкий и невероятно сильный. Неужели я скучала по нему? Нет, нет и нет. Ильгизар Норден не для меня. Этот мужчина меня не любит, и я ему не подхожу. Ему нужна такая, как его кузина, мисс Алфина Уитон, или такая, как Алинда, хотя я и не знала, какой она была при жизни, но сейчас это было неважно. Мне был нужен простой и ладный мужчина, которому нужна простая жена и мать для его детей. Линой. Вот кто моя судьба. И если он захочет, стану для него хорошей и добропорядочной супругой. Я дотронулась до запястья. Метка спала и совсем не тревожила меня. Вот так хорошо. Если Ильгизар будет от меня далеко, то и метка не будет меня мучить. А в Ривейле я найду способ избавиться от нее, и моя магия поможет. Не зря в моей крови течет кровь древних шаманов. Я осмотрелась и только сейчас заметила, что недалеко от входа, прямо за столом, уснул наш возница. Для него, видимо, комната была не предусмотрена. Мне его стало так жаль, но что я могла сделать? Уступить свою комнату и разделить ложе с женихом? Нет, только не это. Я не настолько сильно любила Линоя. Оставалось понять, насколько, но не сегодня. Разберусь с этим позже, когда моя голова будет хоть что-то соображать. Взяв на одной из лавок теплый плед, я подошла к извозчику и накрыла. Так он хотя бы не замерзнет, сидя прямо у входа. Посмотрев наверх, я увидела, что комнаты, в которых живут постояльцы, находятся на втором этаже. Вот туда-то мне и надо. Прихватив свой чемодан, который Линой не удосужился поднять, я направилась в свою комнату. Нашла я ее очень быстро. Она находилась рядом с комнатой Линоя, а я видела, куда он заходил. Поэтому, как только я вошла к себе и моя голова коснулась подушки, я улетела в царство сновидений. Мне снилась моя бабушка-шаманка, Варлея Хурей. Я видела ее медовые с крапинками глаза и слышала приятный голос. «София, моя девочка, ничего не бойся, скоро мы с тобой встретимся на границе миров». Осталось недолго.